Жильбера Бурбон-Монпансье ко мне. Незамедлительно. Луи де Арманьяк, услышавший это повеление монарха, удивился лишь самую малость, да и то лишь на несколько мгновений. Дофин Наверни, граф де Клермон сейчас, в отсутствие маршала де ла Тремуля, являлся, пожалуй, самым важным из французских полководцев. А еще лучше многих знал обо всех делах, что касались французской армии, армии возможных врагов и временных союзников. Кого как не его звать в случае, когда на пороге если не очередная война, то ее мрачная тень. Ждать долго не пришлось, да из чего бы, ведь граф де Клермон тоже находился поблизости, только и ожидая момента, когда монарх призовет его к себе. И беспокойство аристократа также было неподдельным. Он, как и Луи де Арманьяк, входил в число немногих, кто знал не просто о прибытии итальянского посла, но и цели визита. Насколько велика опасность, Жильбер? Почти сразу же, не давая Бурбон-Монпансье опомниться, задал вопрос Людовик. Армия. Политикой я займусь сам. Ты скажи про готовность войск. Войска всегда готовы, сир, но... Замялся военачальник. Многие боятся повторения того, что случилось при походе в Италию. Многие ваши вассалы боятся оказаться на поля боя, где им будут противостоять Борджиа. И не прекращаются слухи о проклятии тамплиеров. Простите, сир. Людовику XII только и оставалось, что скрипеть зубами, слушая подобные слова, слушая и не будучи в состоянии как-либо на это повлиять. Ведь если смотреть со стороны, то над Капетингами, к которым относились и Валуа, словно и впрямь навис злой рог, причем с того самого мгновения, как великий магистр ордена храма Жак де Моли и еще некоторые высокопоставленные тамплиеры были казнены, сам их орден упразднен, а имущество большей частью перешло к французской короне и святому престолу. Борджиа, они этим умело пользовались, а еще сами прикладывали усилия, дабы поддерживать легенду. Им это удавалось, если уж сам маршал Франции, лучший полководец королевства, Луи де ла Тремуль по-настоящему боялся. И многие об этом если не знали, то точно догадывались. Ожидать от офицеров, что они будут менее подвержены почти сакральному страху перед возродившимся из пепла орденом храма. Людовик Валуа не был столь наивен, потому спросил о другом. Если мы исключим войну с Борджиа и их испанскими союзниками, что тогда? Сможем ли мы оградить королевство от других возможных врагов? Император Максимилиан и король Генрих VII, уточнил граф де Клермон, после чего, получив подтверждение сюзерена, продолжил. У Максимилиана такие же неприятности со швейцарцами, как у нас с Гиенью. Даже больше, потому что они уже давно не платят ни единой монеты в казну, а их подчинение императору только на словах. И слова тоже скоро закончатся. Они только потому не объявили о независимости, что идет крестовый поход. Но как только он закончится, граф не упомянул, что и другие могут последовать за швейцарцами, должным образом воодушевившись, сир, напомнил о себе де Арманьяк. Им можно будет, напомнить, помощь советам. Разрешите об этом подумать. Думай, Луи, милостиво соизволил король. А ты, Жильбер, про английского короля и его возможную попытку напасть на нас. Как прикажете, ваше величество. Генрих VII хочет вернуть себе то, что может вернуть. Гиень, этот давний очаг мятежа, он так и не покорился короне до конца. Английское золото, испанское золото, сладкие слова тем, кто хочет получить больше, чем имеет сейчас. Английский король чувствует слабость, он обязательно нападет, как только закончится крестовый поход и объявленное Римом общее перемирие. Мы выстоим. Да, сир, но... Тут Бурбон-Монпансье замялся, но тут же взял себя в руки и продолжил. Только один враг, иначе не получится. Королевство истощено многолетними невзгодами и поражениями, что случились при вашем предшественнике, Карле VIII. На этом граф де Клермон остановился, но Людовик XII понял, что осталось непроизнесенным. Слуга уже второго короля явно намекал, что если на Францию нападут с нескольких сторон, королевство обречено распасться на части, что одной-двумя потерянными провинциями откупиться не получится. А значит, следовало во что бы то ни стало умилостивить посланника Рима. Не самого, конечно, а тех, кто стоит за его спиной, Чезаре Борджиа, Лукрецию и отца этих двух, Александра VI. Задав еще несколько уточняющих вопросов и выслушав подробные ответы, Людовик XII понял, что просто оттягивает неизбежное, встречу с тем, с кем он ну никак не хотел видеться, разговаривать и тем более соглашаться. И вместе с тем, избежать этого было нельзя. «Пригласите посла», — вздохнул монарх, окончательно смиряясь с тем, чего изменить был не в состоянии. «Повеления короля исполняются быстро». Вот и сейчас прошло совсем немного времени перед появлением Хуана де Борджи Альянса Эль Дерамани. Никакого большого приема, самая малость торжественности и уж точно почти никого из придворных и даже слуг. Самое малое число из необходимого, ведь Людовик XII понимал, что при таких разговорах чем меньше знают, тем спокойнее и безопаснее. Дальний родственник итальянского короля был, как и ожидалось, преисполнен уверенности и чувства собственного достоинства. Сила, вот что ощущалось, при одном лишь взгляде на посланника Рима. Не только и не столько своя, хотя назвать Борджи Альянса Эль Дерамани бледной тенью коронованных родичей было бы неверным. Просто его собственную силу поневоле затмевала мощь тех, от чьего имени он говорил, чьи слова готов был передать уже не придворным, а самому владыке Франции. Улыбки, поклон, вежливые туманные фразы – все это было, но всему этому не придавал значения никто из присутствующих. Церемониал и только. Настоящее, истинное, начиналось лишь после завершения ритуального вступления, необходимого, но малосодержательного. «Мой сюзерен, Чезари I Борджиа, передает вашему величеству, что у него, в силу определенных причин, в гостях оказались несколько очень интересных людей. Один из них должен быть знаком вам более прочих. Это барон Клод Дюшавре, много лет тому назад покинувший Францию и ставший предателем всей Европы, всего христианского мира, продавая знания о вашем королевстве и особенно флоте османскому султану Баязиду II, однако после он сюда вернулся как шевалье Карл де Шарди, а на самом деле стал тайным посланником султана, чтобы договориться о «мне продолжать, ваше величество, или этого достаточно?» «Довольно», — поморщился сидящий в троноподобном кресле король. «Я понял, что мой коронованный брат Чезари успел получить от бывшего барона де Шавре все, что тот готов был рассказать в страхе за свою жизнь. Но верить предателю, такие слова недорого стоят, посол. О, не беспокойтесь об этом», — одарил французского монарха искренней улыбкой посланник Рима. «Дю Шавре не один, есть и другие. И во Франции его видели многие, уже как шевалье де Шарди. Да и не нужны моему королю доказательства, которые убедили бы верных вам людей. Достаточно показать такие, которые найдут отклик в душе Изабеллы и Фердинанда Трастамара, Генриха VII английского, императора Максимилиана, Анны Бретонской, наконец, может заинтересуется и кто-то другой, но это уже не столь важно. Сношение короля Франции с османским султаном во время крестового похода, после того как его святейшество и король Италии явно и недвусмысленно предостерегли христианских монархов о связях, торговых либо военных, с общим для всей Европы врагом. Как вы полагаете, сколько кусков оторвут от вашей прекрасной Франции все перечисленные монархи, у немалой части которых, а то и у всех, есть пусть не неоспоримые, но довольно весомые права на те либо иные провинции. А уж если вспомним Англию, то прежним ее королям принадлежала почти вся Франция, за исключением довольно малой части земель. Поговорим про английские претензии, ваше величество. Несмотря на то, что Хуан де Борджи Альянса Эль Дерамани чуть ли не прямо издевался, лишь самую малость не доходя до прямых оскорблений монаршей особы, Людовик XII Валуа был вынужден слушать и терпеть. Осознавал, что даже сойди он с ума и прикажи бросить наглеца в тюрьму или и вовсе отрубить голову, эта ситуация не улучшит, а лишь сделает ее совсем печальной и даже трагичной. За родственника Борджиа будут мстить, за посланника тоже, а тут и одно и другое одновременно. Что хочет Чезари Борджиа, чтобы Клода Дю Шавре не стало его и всего, что он может рассказать. Ему не нужна ни вся Франция, ни даже какие-то из провинций вашего королевства, позволил себе легкую улыбку посол, ничуть не смущающийся обстановкой и темой разговора. Зато как королю Италии, так и его святейшеству Александру VI становится невыносимо видеть, что одно из самых сильных государств Европы оказалось в стороне от общей борьбы против врага, ограничившись ударом по хафсидскому султанату, время которого пришло бы, но несколько позже. А еще, бесчинства инквизиторов давно переполнили даже самую большую чашу терпения. «Я не понимаю желания тех, кто вас послал», – процедил Людовик Валуа. Хотя на самом деле вполне понимал, Просто очень уж ему не нравилось направление, куда свернул разговор. Свершившийся раскол вывел паству моего королевства из-под духовной власти Рима, и речи не может идти об упразднении Святого Престола в Авиньоне. О, мой король и не мыслит об уничтожении авиньонского папства, хитро так улыбнулся Хуан де Борджиа Альянса эль Дермани. Он находит полезным для себя возможность сравнения верующими старого пути и пути нового, потому и сам готов аккуратно, осторожно, поподдерживать Авиньон в его особо выдающихся движениях к чистоте веры. Оговорка. Конечно, нет. Посланник Борджиа опять издевался, но теперь совсем откровенно. Зато не над Францией, не над ее королем, а над тем, кого в Риме считали даже не антипапой, а просто безумным еретиком. Считали и не уставали напоминать об этом по всем странам через уже своих доброжелателей и союзников. И опять нельзя было выгнать этот голос Борджиа. Не переступал посол той невидимой черты, которую Людовик Валуа провел сам для себя, понимая, что заход за нее означал бы полное крушение королевства. Иначе лучше действительно погибнуть в бою, а не на коленях. «Выдача инквизиторов будет смертельным ударом для Авиньона», — вкратчиво произнес чувствующий опасность требования де Арманьяк. «Мой король не пойдет на столь опасный для Франции поступок, а постепенное уничтожение псов господних храмом бездны разве не менее сильно бьет по уверенности людей и самих князей церкви в силах Юлия II и его кардиналов. И сами кардиналы, они тоже становятся жертвами культа. Цвет рясы и наличие кардинальского и тем более епископского перстня не могут служить защитой, лишь большей привлекательностью очередной жертвы для тех, кто мстит за пламя костров и крики невинных. Доминиканцев все равно ждет гибель или бегство. Бегство очень далеко, потому что в Европе их будут преследовать везде, и найдут всех, кто был хоть немного причастен. У храма бездны много сторонников, да и руки длинные, ведь темпли амнием хаменем печесебас, удар кинжалом, неожиданно, встык доспехов, да еще с нанесенным на лезвие ядом. Именно такое впечатление создалось у французского короля, как только прозвучали многое объясняющие слова посланца Рима. По существу Борджиа Альянса эль Дермани почти прямо сказал, что в Риме не просто знают о храме бездны, но и направляют культ. А если пойти еще дальше и как следует подумать, то последние слова, произнесенные на латыни, протягивали нить между орденом храма и храмом бездны. Просто так подобное не говорят. Значит, его, короля Франции, ставили перед печальной реальностью. Не согласен отдать инквизиторов, тем самым сильно ограничив духовную власть Авиньона и показав силу Рима. Тогда будет почти то же самое, но более кроваво, с нагнетанием еще более жуткого страха убийствами клириков ядом и отравленными же арбалетными болтами. Выбора Людовику XII просто не оставляли. Приходилось, предварительно приказав Бурдону Монпансье и де Арманьяку молчать, посыпать голову пеплом, соглашаясь на еще недавно немыслимое. Орден святого Доминика будет распущен, а братья изгнаны за пределы Франции. Но, куда они смогут податься? Раз инквизиторы так любят нести свет истинной веры, особенно через костры и дыбы, с явно ощутимым ядом в словах процедил Борджиа Альянса эль Дермани, пускай отправляются насаждать свои взгляды на мир куда-нибудь к магометанам или африканским неграм, лукшик неграм. Или они их сожгут, или же их самих сожрут. Тамошние дикари любят человечину, потому не побрезгуют и плотью псов господних. Моему королю не жалко ни тех, ни других. Это все, не совсем, ваше величество, хитро сверкнул глазами посол Италии. Вы ведь знаете, что происходит в Османской империи. А да, Людовик XII Валуа знал. Да и как не знать, если уже всем становилось ясно, что еще недавно могучее государство разрывалось на куски от внутренних противоречий, разрешить которые у Боязида II уже никак не получалось. Покушение на Чезаре Борджиа и Катарину Сфорца, оно не осталось без последствий. Королю Италии удалось собрать более чем достаточное количество доказательств, чтобы обвинить в случившемся сына османского султана, Шахзади Ахмета. Быть может, этого не было достаточно для османов, да и не стали бы те просто так слушать неверных, которых и так ненавидели, а в последнее время тем более, но вот для правителей стран, участвующих в крестовом походе и просто поддерживающих оный, тут совсем иное дело. Вдобавок живые и почти здоровые участники покушения, говорящие взахлеб, охотно, подробно, да к тому же в присутствии всех желающих это услышать. В общем, Боязид II получил недвусмысленный ультиматум, ничуть не скрываемый, выдать головой своего сына, ну или самому решить вопрос с виновником в том самом коварном и неудачном покушении сразу на двух монарших особ. Тем самым султан оказался поставлен перед развилкой, оба пути кои вели к пропасти. Тихо или наглядно избавиться от сына, так тот не пойдет на заклание, словно блеющий агнец. Шахзади Ахмед, опирающийся на фанатичных мул, чернь стамбульскую и не только, а также наиболее ревностных сторонников реванша, последние месяцы вообще не показывался в Стамбуле, смотря на отца как на врага и соперника. Обычное дело у османов, конечно, но сейчас это стало совсем очевидно и не скрыто. Если же султан попробует использовать силу, начнется война внутри империи, кровопролитная и окончательно повергающая остатки мощи под очередной грудой трупов. Отказаться и тем самым показать единство дома Османа. Это значило навлечь на себя новое нашествие крестоносцев, к которому в Стамбуле просто не были готовы, понимая неравенство сил. Да и сильных союзников у Османской империи почти не осталось. Разве что Крымское ханство, но Минглагирий был занят своими делами, а на как бы сюзерена смотрел с этакой снисходительной высокомерностью. Возможно, надеялся, что после падения дома Османа уже его род Гиреев сможет занять место столпа всего магометанского мира. Выбор из двух путей и оба плохие. Но Баязид II, понимая, что угроза его трону идет не только извне, но и изнутри, решился все же на первое. Попробовал избавиться от уже примеривающегося к трону сына, уже второго, тут вспоминался уже покойный Селим, истинная причина смерти которого многим была понятна, но без лишнего шума, тихо, с помощью яда. Попробовал, но недооценил уже собственную слабость и идею джихада, находящую отклик в душах слишком многих османов. Шахзади Ахмеда предупредили, отравление сорвалось, зато шум поднялся до небес. Вроде бы известия об этом дошли до Франции совсем недавно, но было ясно, Османская империя вот-вот погрузится в междоусобную войну. И не только между Баязидом II и его сыном, который Шахзади Ахмед. Другие сыновья султана также не собирались оставаться в стороне. Просто у каждого были собственные замыслы, до конца еще непонятные или просто не раскрытые. Только и имеющихся у Людовика XII знаний хватало, чтобы ответить итальянскому посланнику. Султан делит власть с сыновьями и после этого дележа от империи немного останется. «Верно, ваше величество», — радостно произнес Борджи Альянса Эль Дерамани. «А достойным завершением крестового похода будет, кроме уже взятого Иерусалима, захваченный Константинополь и образование на месте империи нескольких небольших эмиратов, очередь которых придет несколько позже. Но перед тем, как крестоносцы отправятся морем и сущий в некогда великий город, а ныне всего лишь Стамбул, король Италии и великий магистр ордена храма хочет встретиться в Риме с теми, кто вершит судьбы всей Европы. Ведь все дороги с давних пор ведут именно в Рим. В Рим. Людовик XII понимал, что тут не Рим, а скорее Каносса, осиянные славой победителей Османской империи. Мамлюкского султаната и освободители Иерусалима Борджи решили устроить себе триумф в традициях еще того, имперского Рима. Но не просто так, а с целью окончательно утвердиться как освободители от магометанского владычества всей Европы, для чего им оставалось лишь вернуть в лоно христианства второй город-символ, который уже давно находился под властью магометан, Константинополь, и собрать перед завершающим походом всех или по крайней мере многих европейских государей в одном месте, это было умным решением. Вдвойне умным, если там появятся не только остающиеся под духовной властью Рима, но и те, кто теперь смотрел в сторону Авиньона. А если будет заранее известно, что в Рим приедет и король Франции, тогда уже никто не осмелится остаться в стороне от этого сбора государей. Безопасность моя и свиты. Нехотя выдавил из себя король. Чезари Борджиа ни разу не нарушал данное им обещание. Так было, так и будет впредь, отчеканил дальний, но все же родственник упомянутого. Великий магистр уже 5 лет выстраивает свою репутацию и не намерен ее лишаться. То же самое передайте и папе Авиньонскому, которого тоже желают видеть в Риме. Сильно желают, и хотят дать несколько советов устроителю раскола исключительно из милосердия. Иначе, кто знает, как быстро до него доберутся адепты храма бездны. Все же Юлий II слишком явно и громко поддерживал инквизиторов, а посему его могут счесть одним из них, пускай и неформально. Людовик XII посмотрел сперва на Бурбон Монпансье, затем на де Арманьяка. Первый лишь ошарашенно хлопал глазами, а вот второй отрицательно помотал головой. Дескать, вот это никак не получится. Удивляться не стоило, поскольку французский король и сам был такого мнения. Юлий II, он же Джулиано ди Лавери, ни за что не отправится в пасть к своим злейшим врагам, к Борджиа. Ссориться с Авиньоном, столь сейчас важным для короны, Людовик XII точно не намеревался, потому и возразил посланцу Рима, упирая на неразрешимость противоречий между Борджиа и ди Лавери. Папа Юлий II из-за случившихся в прошлом недоразумений с моим братом Чезаре вряд ли согласится прибыть в Рим. Любые обещания не покажутся ему достаточно убедительными. Хорошо, вопреки ожиданиям, почти мгновенно согласился Борджиа Альянса Эльдеромани. Тогда пусть пришлет двух. Нет, лучше трех своих кардиналов, один из которых будет являться его родственником. Великому магистру это окажется достаточным. Но в таком случае будет еще одно условие, позволяющее моему сюзерену закрыть глаза на упрямство Джулиано ди Лавери. И что же это? Сущий пустяк, ваше величество, тут посланник Рима улыбнулся так, что королю Франции стало малость не по себе. Там как резиденция посольства Италии. Разумеется, замок будет выкуплен за очень большую сумму золотом. Вот и пощечина. Очередная, но тоже очень болезненная. Или тащи, король, авиньонского папу при абсолютном нежелании последнего, либо, отдавай тампль, этот символ того еще, первоначального ордена храма. Что одно звучало ужасно, что другое. А выбор делать все равно придется, отмолчаться не получится и отказаться тоже. Словно видя это, Хуан де Борджиа Альянса Эльдеромани в очередной раз улыбнулся и снова заговорил. Как жест доброй воли, мы добавим к выкупу тампля одну очень важную для вашего королевства вещь. В тампль будут перевезены останки орлеанской девы, Жанны де Арк, признанной папой римским Александром VI святой. Пепел был развеян над сеной, вытолкнул слова сквозь зубы Людовик XII, уже осознавая, что предложение такое, от которого если и отказаться, то потеряешь слишком многое. Простые шевалье не поймут, да и высшая аристократия тоже, не вся, так большая ее часть. Странно тогда, что у нас в Риме есть сосуды с пеплом, которые признаны чудодейственными коллегией опытных теологов. Ну вы же знаете, как ведут себя священные реликвии, ваше величество. Посланец Борджиа с нарочитым лицемерием вздохнул и перекрестился. Можем ли мы, скромные, но истинно верующие люди, отрицать знамения, данные нам свыше? А знамения были и неоднократно. Но мы можем оставить пепел Орлеанской девы и в Риме, нам это не составит труда. Только вот нужно ли это вам, нужно ли Франции? Орден храма и так уже подумывает о использовании реликвии себе на пользу. Не во Франции. Все присутствующие отлично понимали, что такое разного рода мощи и прочие святые реликвии, но об этом принято было деликатно помалкивать. Да и попытайся Авиньон объявить о собственных останках Орлеанской девы, веры этому будет мало. Как-никак, посмертно оправдал Жанну де Арк папа Калликс III, он же Альфонсо Борджиа. Ну а другой Борджиа, Родриго, недавно сделал Орлеанскую деву святой. Кому как не Борджиа говорить об обнаружении останков великой француженки? Нет, тут не было смысла пытаться перехватить принадлежность символа. Только договариваться, то есть отдавать тампль. Само значение этого замка было малым, почти ничтожным, но вот как символ он многого стоил. Символ падения ордена храма, причем напоминающий, что храмовников сокрушил именно французский король. И тут вдруг, возрождение и тут, символическое, с этим не поспорить, ведь Людовик XII лег бы костьми, но не позволил ордену храма вновь распространиться по королевству. И все равно, пепел Орлеанской девы должен быть оставлен в тампле навечно, прохрипел король, и число этих тамплиеров не должно превышать полусотни. И слуги, ваше величество, дополнил посланник Борджиа, сугубо мирные, непригодные ни для чего, помимо мирного служения. Назначенный вами человек может проверять это, но не чаще, чем раз в месяц. Орден не любит присутствие посторонних, кого они не рады видеть в своих замках. Хорошо, таково мое слово. Когда я должен буду появиться в Риме? Время еще не назначено, но Чезаре Борджиа, его супруга, отец, сестра и прочие, они всегда рады видеть вас в вечном городе. И предоставит самый роскошный прием такому яркому представителю рода Валуа. К тому же в Рим наверняка съедутся и невесты. Насколько нам известно, Ваше Величество еще не остановили свой выбор на ком-то конкретном. Если что, его святейшество будет только рад лично соединить два любящих сердца. Рим – прекрасное для этого место. Подобного Людовику Валуа точно не требовалось. Потому, решив, что аудиенция закончена и видеть посланника Рима он уже не в силах. В общем, уже через две минуты Хуана Борджи Альянса Эльдеромани в помещении уже не было. Зато остался разъяренный король, прорычавший. Как бы я хотел бросить его посреди леса и спустить на него псов, натасканных на самую разную дичь. Мы бы охотно поучаствовали в этом, сир. С большой охотой, вторил графу де Клермон де Арманьяк. Может быть, потом случай представится. Я буду ждать. Я готов ждать, прошипел Валуа, лишь с огромным усилием беря себя в руки и успокаивая бурлящую внутри ненависть. А пока отправляйте людей в Авиньон. Пусть Юлий II немедленно едет сюда, в Париж. Нам есть о чем поговорить. Да, разговор французскому королю предстоял сложный, тяжелый, болезненный для всех. Он понимал, как сложно будет заставить папу Авиньонского принять решение, столь сильно роняющее влияние Святого Престола. Однако, иного выхода не было. Лучше потерять часть, нежели все. А к тому же та самая встреча в Вечном Городе, она могла пойти на пользу и ему, если, конечно, удастся договориться. Не с Борджиа и их союзниками, тут Людовик XII надежд не питал. Его интересовали другие, кто и сохранял независимость от Рима, и в то же время расходился с этим центром силы в важных вопросах. К примеру, император Максимилиан имел сразу несколько причин быть недовольным политикой Борджиа. Король Польши, великий князь Литвы, иные. Нужно было лишь постараться, объяснить им выгоды союза. Только осторожно до поры, чтобы не вызвать даже тени подозрений у тех, кто был хозяевами Рима, а необходимость ждать. Он постарается, он научится. Ведь если его предок один раз сокрушил орден храма, то почему бы такому не случиться снова? Глава 9. Рим, сентябрь 1497 года. Ненавижу, простонала Бьянка, растекшаяся по креслу на манер амебы или иного простейшего. Я так своих врагов не ненавидела, как сейчас собственное тело, творящее со мной нечто совсем непотребное. Хихикс, не удержалась от смешка Лукреция, сейчас стоящая позади этого самого кресла и разминающая плечи своей лучшей подруги, замученной неприятными побочными эффектами беременности. И она еще смеется, у моей подруги не было сил даже на то, чтоб как следует наорать на сестренку, потому и звучали слова не слишком-то убедительно. Вот окажешься в моем положении, я на тебя посмотрю. Только после свадьбы, а она не раньше крестин твоего ребенка. И еще немного подождать, когда крестовый поход закончится и вообще. Гр. Рыкнула Бьянка, но тут же вновь расслабилась. Но больше никогда и ни за что. Знала бы, что будет так плохо и главное, так постоянно плохо. Не хочу такого больше. Вот смотрю на девичьи страдания одной и попытки отвлечь другой и понимаю, что даже такие вот не совсем мажорные нюансы бытия не вызывают никакого отторжения. Обе, что Бьянка, что Лукреция, реально стали одними из самых близких людей в этом мире. А скоро и другие должны подойти. Наверное, если кое-кто проснется раньше обычного, другие же с навалившимися делами разберутся в сжатые сроки. Впрочем, настоятельной необходимости встречаться именно здесь и именно сейчас банально нет. Вот вообще нет, потому как, несмотря на множество важных событий в окружающем мире, тут, в замке Святого Ангела и в Риме вообще успел образоваться не то что островок спокойствия, скорее глаз урагана. Тот самый, вокруг которого хаос и разрушение, а внутри – тишина и благодать. Разрушение. К счастью, они никоим образом не относились ни к Италии, ни к даже какой-либо из нормальных европейских стран. Ну не считать же, право слова, Европой эту долбанную Османскую империю, которая как раз и скрипела, готовясь развалиться под действием настоящего не ветра даже, а урагана надвигающихся перемен. Давление снаружи, давление изнутри. В общем, империя вот-вот должна была разорваться на части, аки тот хомячок под действием капли никотина. А вот ты что скажешь? Ткнула в мою сторону пальцем Лукреция. И перестань с видом античного философа взирать на Тибр, Рим и даже не те облака, которые к нам отношения не имеют. Что тут вообще можно сказать? Тут решать исключительно Бьянке, нужна ли ей вторая беременность и если да, то когда именно? У нее и это еще не завершилось. Хотя, восьмой месяц, это уже такой срок, когда роды могут начаться в любой момент. Не хотелось бы раньше времени, конечно, но исключать ничего нельзя. А потому, сестренка, ты уж постарайся оградить нашу подругу от любых переживаний, хлопот и тем более телесной активности. Знаю я ее, она больше иного скучает по возможности проводить учебные схватки. И не возражай, это я уже обращался к Бьянке. Думаешь, не вижу, с какой завистью смотришь на то, как наши гвардейцы и рыцари-храмовники тренируются. Мне только смотреть и остается. Скорее бы уж, тут торопиться не стоит, а раздражительность и желание чем-либо себя занять. Политика тебе в помощь, если, конечно, нет желания заняться чем-то более мирным. Лучше уж политика, проворчала неугомонная герцогиня Фарли. Так приятно читать донесения о происходящем в Османской империи. И как надоели эти палеологи, все ноющие и выпрашивающие больше того, что ты им уже обещал. И вообще, можно было не обещать. Они же враги, ты сам говорил. Вздыхаю, понимая, что тут уж чисто эмоции беременной женщины. Понимала это и Лукреция, что сейчас помогла Бьянке встать, а там уже наша подруга медленно подошла ко мне, стоящему близко к краю балкона. Мда, здешние балконы не чета привычным мне там, на стыке тысячелетий. Этот размером с небольшой зал, много чего и кого поместиться может. Враги, спору нет, отвечаю на прозвучавший вопрос, в очередной раз. Только и врагов использовать можно, а порой и вовсе крайне желательно. Греция, будь она неладна. Ну или Мария, если пользоваться привычным именно палеологом названием. Мне эта хвороба и за даром не нужна, опускать туда тех же Трастамара значит подвергать их ненужному риску подхватить ту самую византийскую заразу. Пусть лучше прогнившие до глубины своих душ палеологи показывают миру, что есть Византия и почему ни при каком условии не стоит равняться на этот пережиток отнюдь неславного прошлого. Молчит Бьянка, мысли в голове гоняет. Разум-то у нее работает, просто сейчас шквал гормонов мешает самым непредсказуемым образом, вот и приходится аккуратно воздействовать. Искренне надеюсь, что у Лукреции подобных проблем не будет. Очень надеюсь, да и основания для этого имеются. Характер у сестренки куда более выдержанный, держать себя в руках умеет и вообще старается не допускать любого вида срывов, чем бы они ни были вызваны. Что до Софьи палеолог и ее стремление хапнуть для своей семейки хотя бы Марию Грецию, так тут все было именно так, как я говорил Бьянке. Идея Третьего Рима штука серьезная, ее просто так в слив не спустить. С идеями пушками не борются. Не совсем так, можно и пушками. Только борьба в таком случае оказывается долгой, очень кровопролитной и далеко не во всех случаях у двинувшихся по такому пути хватает решимости пройти до конца. У меня то хватит, но здесь стоит вспомнить об эффективности и понесенных затратах. Вот последние, материальные, духовные, временные, мне как раз категорически не нравятся в одной конкретно рассматриваемой ситуации. Слишком уж крепко и во многих высокопоставленных головах засела мысль устроить очередную реинкарнацию Византии со всеми ее милыми особенностями. Всех причастившихся к подобным замыслам вычистить практически нереально, да к тому же многие заблуждаются вполне себе добросовестно, что есть реально смягчающий фактор. Устрани палеоголов, выпавшие знамя вполне могут перехватить те же ягеллончики или кто-то еще калибром поменьше. Нужно ли мне такое? Однозначно. Нет. Пускай лучше исконно византийская династия продолжит ненадолго прервавшееся фрик-шоу, показывая, что византийство по сути есть лишь немного припудренная и подкрашенная азиатчина, а последнюю в Европе уже как следует научились распознавать и любовь к подобному мало кто испытывает. Уж в Испании так и вовсе никто, слишком свежи воспоминания о мавританских пакостях, что длились сотни лет. Упс. И это я про дела не политические, а совсем даже кулинарные. Бьянка, решившая позавтракать на свежем воздухе, заказала то, от чего я бы удивился, но привык за последние недели. Поскольку в такие периоды женщины порой приобретают, временно, к огромному облегчению их близких, весьма странные вкусовые пристрастия, конкретная ситуация исключением не стала. Подругу не слабо так пробила на два продукта апельсины и запеченных в собственных раковинах моллюсков. Вот и сейчас завтрак состоял из уже очищенных цитрусовых и источающих весьма радующий аромат моллюсков, запеченных с добавлением трав прямо в собственных раковинах. И все. Ах да, еще сок свежевыжатый, апельсиновый опять-таки. Если я относился к подобному меню с пониманием, то вот Лукрецию аж передернуло от такого сочетания, в очередной раз. Апельсины она тоже любила, к моллюскам, в том числе запеченным, относилась приемлемо. А вот сочетание, да чуть ли не в прикуску, вот это заставляло ее душу заходиться в безмолвном крике. Забавно было наблюдать за этим. И критиковать свою самую-самую близкую подругу не могла, но и смотреть порой оказывалось выше сил. Этакое постоянное душевное борение. Завтрак так завтрак. Я, к слову сказать, от фруктов с дарами моря точно отказываться не собираюсь, хотя и не в прикуску. А соки? Неа, не в настроении. Лучше уж чая, пускай и не горячего, поскольку сентябрь в Риме месяц ни разу не осенний. Да-да, я не оговорился, именно чай, привычный напиток для меня, а вот тут он был этакой диковинкой. Но я то знал, где он выращивался изначально, а значит за минувшие годы вполне мог организовать доставку в Италию как собственно немалого запаса чайного листа, так и некоторого количества материала для выращивания. Выращивание, да, Италия, понятное дело, несколько не тем климатом обладает, но в оранжерейном варианте и не такие капризные растения могут существовать. Для личного потребления хватит, а там... Взятие Египта и планы участия в колониальной экспансии в направлении Индии как бы недвусмысленно намекало, что в среднесрочной перспективе Италия получит и вполне пригодные земли для выращивания чайного куста. Где у нас тай, там и кофе нарисуйтесь. Я ни разу не любитель сего напитка, но было бы глупо забывать о нем, зная потенциал и почти повсеместную распространенность в будущем. В пределах Аравийского полуострова кофе уже был вполне себе распространен, а значит приобрести этот товар не являлось проблемой. Следовательно, впрочем, кофе сейчас на столе не было. Никому, ни мне, ни близкому кругу, не нравился этот горький напиток, к тому же отдающий этакими нотками гари. Чай же, тут горечь меняя ярко выраженная, да и даваемая напитком бодрость, особенно с утра пораньше, была должным образом оценена. Еще одна привычка, принесенная из иного времени, реальности, пустившая корни и уже начавшая распространяться. Мода, она ведь штука такая, заразная. Если аристократия видит, что коронованные особы пьют некий новый напиток, то по-любому, хотя бы из любопытства, но потянутся. Кому-то понравится, кто-то просто понтов ради будет пить, пускай чисто на публике, внутренне плюясь от ни разу не устраивающего вкуса. А через пару-тройку лет, вот нутром чую, чай прочно войдет в меню высших слоев итальянского и не только общества. Дальше же будем посмотреть, как по поводу торговли, так и относительно выращивания в промышленных масштабах на подходящих землях. Так на что ты рассчитываешь с Османской империей? Оживившаяся Бьянка истребляла моллюсков с апельсинами и не забывала про пищу духовную. Когда и куда направятся войска? Сначала насчет когда. Вот добьется мой троюродный братец от Людовика XII его сюда приезда, тогда, получив известие, прочих монархов созовем в наш древний и славный вечный город, закрепить, так сказать, уже полученные результаты и договориться о раздроблении и частичном разделе того, что сейчас называется Османской империей. И не только это, а еще дальнейшее продвижение на восток, Индия там и прочие близлежащие земли, да и про Африку забывать не стоит.